Колочется теперь о морскую льдину моржи седатые, не ведают, какие дома дела открываются. Уже по зиме на оленях не будут ли? На оленях стариков не дождались. Иван Губа приехал по весне, Иван Щека летом. С верхней воды лебяжья река откладывает кисти да краски. Брались за багры, за весла, за якоря, за паруса, за рыболовные снасти. Но и из области было получено приглашение участвовать в осенней выставке, и люди урывали день-другой для художеств. Гуля большой по должности и по делам выставки гонял то в область, то в район. Никто не встретил Ивана Егорыча Губу на пристани. И Гуля не сразу явился с визитом. Губа все это принял как невнимание, как пренебрежение и как оскорбление. Пуще всего задушил о том, что артельное дело зачалось без него. «Я век об этом деле родил, этого времени ждал да хотел, а не мимо меня, и мимо Ваньки Щекин артель составили, нарочно, скорым делом состряпали, чтобы меня не пригласить, хотя приглашаю, да после всех». Жена уговаривала: «Не гораздо твои речи, Егорыч, артельный телег широка, садись, катись». «Вот ж! Она не дмаланья, Фомат Кума, и мест заняли. Я не из тех, чтобы сверх комплекта проситься». «Да чего тебе проситься? Гуля большой по зиме 100 раз заходил. Ждем, — говорит Иван Егорыч, — как майского дня». «Ежели я майский день, так меня встретить да почтить должен. Музыки да барабану не нашли, а то встретили. Тебе, дуру, смех, а мне смерть. Они Ваньку Щекина нароком держат без вестей». «Да кто это они? Не нашли Гуля, не Васили Меньшенин?» — негодовала старуха. «И Гульк не схвалить. Она во всей реке печалится, а мне отставку дал. Пущай, мое письмишко самое немудрое, но Щека первостатейный мастер, только норов у него тяжелый. Но я за свою добродетель не пойду в ноги кланяться, а пропитаемся мы своей промышленной рыбешкой». Артельные тоже не знали, как подступиться к мастеру. Смех и грех со стариком. Видишь, для его упрямки и для гордости встречу надо было снарядить, на тарелку посадить, да по деревне принести. Теперь все пропало. Вот теперь и всенародного моления не услышит. А бывало, что он, что Щека за чужую обиду, первые лезли в драку с мироедами. Молодежь дивилась. Как же хозяев-то дерзость такую прощали? А, это потому что у Ивана Щеки, у Ивана Губы руки золотые. Хозяин да скупщик прибыль этими руками загребали. Пуще всех Губа обиделся на Гулю Большакова. В городе красуется, павильоны к выставке городит, а меня не залюбил. Ему Губа не надобен, и я их всех ничем зову и ни во что кладу. Гуля Большой прям с парохода сбежал к Губе, встретила хозяйка с словами: «Иван Егорыч в слабом состоянии здоровья, принять не может, извиняется». Вышла Гулю проводить и зашептала: «Не оскорбляйся, Гулюшка, старик сам не рад, да своего упрямого обычая переломить не может. На медни сам меня послал в артель, узнай обиняком, что такое новая тематика. Из артели парни шли и про какую-то новую тематику песню квакали».